И мы начинаем медитацию. Сделай вдох через приоткрытый рот, выдох через приоткрытый рот. Положение тела лежа на коврике, либо сидя, либо стоя. И все внимание в первую чакру. Дыхание спокойное, но глубокое. Вдох-выдох через приоткрытый рот. И вся концентрация идет внимание на первой чакре. Визуализируй. Свет солнца, огромный шар светящийся, который входит в первую чакру. И ты дышишь светом из источника любви. Продолжи дыхание. Дыхание может быть глубоким. И в первой чакре можно помочь себе, работая мышцами йони, поджимая внутрь мулабандхану. И продолжи делать вдох, выдох. На внутреннем экране представляй, как первая чакра вбирает в себя свет из источника любви. И больше нет ничего. Любые возникающие мысли, образы, ты не обращаешь на них внимания, все время оставляя концентрацию только на источнике любви, на источнике света. И все твое внимание переходит ко второй чакре, Сватхистхана центр. И ты продолжаешь твое дыхание, все так же концентрируясь, но теперь на второй чакре. И оттуда во все стороны начинают светиться лучи светового потока, ты визуализируешь их там. Представляешь, как во вторую чакру заходят эти лучи? Ты дышишь светом из источника любви в твоей второй чакре. И сделай еще один глубокий вдох, выдох через вторую чакру. Почувствуй, как уже светится первая чакра, как светится вторая чакра, наполненная светом любви из самого источника. Ты точно знаешь, что этот свет есть. И вспоминая о нем, ты чувствуешь, что он так, там. И все свое внимание переведи, пожалуйста, в область третьей чакры. И продолжи глубокое дыхание, теперь уже в третьей чакре. Дыхание глубокое через приоткрытый рот. Мышцы йони помогают тебе. И представь, как в твоей манипура-чакре разжигается, разгорается световой поток, светоносный источник. Все свое внимание ты концентрируешь на источнике света и любви. И пройдись вниманием через твою первую чакру. Затем загляни вниманием во вторую. Посмотри, как они светятся и наполнились светом. Вновь наполни своим присутствием третью чакру. И очень мягко, медленно переходи к четвертой чакре, к анахата-центру. И продолжи твое дыхание. Анахата-чакра, чакра сердца. И с каждым вдохом, с каждым выдохом наполняйся светом из источника любви. Глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. очень мягко своим вниманием пройдись через первую чакру, вторую, третью, четвертую. Пронаблюдай, как светится твое тело от первого центра до четвертого. И начни медленно подниматься в пятый энергоцентр, делая глубокий вдох. И выдох. Представь, как в центре твоего горла разгорается светоносный источник света и любви. И мысленно пройдись по первому энергоцентру, второму, третьему, четвертому. Пятому. И очень мягко. Переходи в шестой энергоцентр, продолжая делать глубокий вдох через приоткрытый рот и выдох, визуализируя и представляя светоносный источник энергии, который входит в твой пятый энергоцентр. Только источник света и источник любви. Thank you. Продолжай дыхание. Все тот же глубокий вдох, такой же глубокий выдох. Все внимание собрано в аджна-чакре. И пройдись аккуратно вниманием в первый центр. Посмотри, как он светится. Второй. Третий манипура чакра. Четвертый. Пятый. Шестой. И очень медленно переходи в седьмой энергоцентр. Делая глубокий вдох и выдох, вновь представь, как в твое тело входит светоносный источник света, любви. Очень мягко дыши, все свое внимание сохраняя в седьмом энергоцентре. Словно светоносный источник уже входит в твою макушку огромным световым потоком. И ты всю свою концентрацию держишь на источнике света и любви. На исцеляющей силы любящего присутствия. И продолжай свое дыхание. И теперь мысленно пройдись через каждую из чакр. Первая, вторая, третья, четвертая чакра, пятая. И продолжая свое дыхание, подыши, словно бы через все тело, словно все твое тело дышит. Все твое тело дышит источником света, источником любви, И все твое тело словно превращается в этот источник света, в этот источник любви. И ты дышишь всем телом. Все твое тело дышит. Ты состоишь из любви. Ты создана из любви. Все есть лишь этот источник любви, находящийся снаружи, внутри тебя. Твое тело пронизывают световые, исцеляющие лучи. И очень мягко завершай дыхание. Очень мягко завершая дыхание. И подними твои ладони над головой в жест намасте. И начни очень медленно, очень чувственно. Вместе с синхронным движением открытия твоих рук над головой впускай светоносный источник света и любви в твой родовой канал. Ты как будто бы входишь в некую трубу или канал твоего рода. Визуализируй это внутреннее пространство, похожее на внутреннюю воронку. И вместе с движением твоих рук ты как будто бы вносишь источник света и любви в этот канал. Исцели меня, источник света. Исцели все программы этого рода, источник любви. Я исцеляю присутствием света и любви весь свой род, за пределами образов, форм, воплощений, историй, исцеляю канал любви, через который я пришла на этот свет. Представь, как световые лучи во все стороны засвечивают каждый кусочек, каждую часть этого канала, исцеляя, наполняя, словно по этой системе пошла жизнь, любовь, токи божественной любви. Когда твои ладони раскроются, начни очень медленно поднимать их снова наверх. И затем вновь вместе с движением твоих рук ты впустишь в свой родовой канал огромный, мощный, сильный поток исцеляющей силы света, любви, исцеляющий все на своем пути. Лишь любовь и свет являются источником тебя, источником и причиной твоего рождения, за пределами всех форм обусловленности. Ты очищаешь этот родовой канал и пронаблюдай, как спускается светоносная энергия, словно поливая тебя нектаром любви, света, божественности от седьмой чакры до пятой, с пятой до четвертой, с четвертой в третью, и с третьей во вторую чакру, и в первую. И когда твои ладони вновь пойдут наверх, представь, как такой же источник света и любви начинает идти снизу вверх. Ты всего лишь бусина в центре этих потоков, словно в центре этого большого родового канала из бесконечности, под тобой и из бесконечности над тобой. Ты заполняешь светом источника любви каждым движением твоих рук вновь и вновь. затем медленно. Поднеси свои ладони к области солнечного сплетения жестом намасте перед твоей грудью. И начни очень мягко раскрывать твои ладони и сердце, словно ты расширяешь канал твоего рода, словно лучи уходят в бесконечность по горизонтали и вертикали одновременно, словно тают, растворяются границы твоего родового канала. Движение рук очень медленное, очень чувственное. Словно ты растворяешь источником света и любви весь этот канал. И когда твои ладони распахнутся, ты начнешь принимать любовь и благословение этого рода так же чувственно, так же медленно, принимая только свет, только любовь и благословение из этого рода. Твои ладони расходятся в стороны вновь, растворяя, расширяя границы твоего родового канала, твоего родового потока. Принимай все чувства, все переживания. И очень мягко заверши свое открытие или закрытие. Полностью расслабься, усваивая, принимая все энергии, все состояния. Находись в этом состоянии так долго, как ты захочешь.